Мама, папа, Лерка и я. В начале учебного года, когда объявили, что будут такие занятия, мама Рита нам объяснила. Факультативные — это значит добровольные, но ходить на них надо обязательно, чтобы узнать побольше про историю религии и духовную жизнь. К тому же нужна наполняемость группы. Надеюсь, ни у кого нет возражений. Я быстренько подумал и поднял руку. Сказал, что у меня есть возражение. «Это почему же, Ермилкин? Ты что, не уважаешь традиции своей страны?» Я сказал, что уважаю. Но еще уважаю Конституцию, а в ней есть статья про свободу совести. «Я смотрю, ты стал слишком грамотный», — заявила мама Рита. Я немного разозлился и сказал, что не слишком, а в самый раз. «В самый раз, чтобы я позвонила родителям». И она повернулась к молодому священнику, который стоял рядом. «Отец Борис, это Клим Ермилкин. Он у нас известный правозащитник». Священник, похожий на артиста Харатьяна с приклеенной бородкой, смотрел на меня с интересом. А я разозлился сильнее. На Маргариту. Потому что никаким правозащитником я не был. Наоборот, не любил влезать в споры. Только в прошлом году один раз вступился на уроки за безответную Лёльку Ермакову, когда на нее начала орать англичанка Венера Аркадьевна. Из-за какой-то несчастной забытой дома тетрадки. Лёлька расплакалась, ну я и сказал, «Чего вы на нее, как фельдфебель на плацу?» «Что было?» «Я потребую от родителей принятия самых решительных мер». «Ну, они и приняли». Мама сказала мне, что следует аккуратнее выбирать выражения, а папа... Литератор же. Заметил, что нелогично сравнивать особу женского пола с фельдфебелем, который, как известно, мужчина. «Ты должен извиниться». «Ну, должен так должен. Трудно, что ли?» На следующем уроке я сказал. «Венера Аркадьевна, простите, я был неправ. Нельзя сравнивать женщину с мужчиной-фельдфебелем». «Убирайся! Я отказываюсь с тобой заниматься». Меня перевели в другую группу, к Елене Михайловне, которая ни на кого не орала, потому что работала первый год. И Лёльку, кстати, тоже перевели. С той поры мы с ней сидели рядом почти на всех уроках. Но никакой особой симпатии между нами не было. Напрасно Надка Белкина хихикала и поглядывала с намеком. Отец Борис подождал, когда мама Рита умолкнет, а мне сказал. «Однако же, Клим Ермилкин, разве ты атеист? Вот я вижу цепочку под галстуком, похоже, что с крестиком. Или я ошибся?» «Это крестик. Но откуда вы знаете, что я православный? Может быть, католик или протестант?» «Ну и что? Знания все равно не помешают. У всех христиан одно Евангелие и одни заповеди». Я ответил, что Новый Завет читал еще в 9 лет, а Нагорную проповедь знаю почти наизусть. Малость прихвастнул. И что вера должна быть добровольной, а не превращаться в школьные уроки. «Маргарита Дмитриевна, в суждениях Клима есть, кроме отроческой ершистости, некоторое рациональное зерно», — кратким голосом сообщил отец Борис. «Принуждение в самом деле здесь не даст пользы. И, может быть, Клим через какое-то время, после размышлений, изменит решение». Я не изменил решение. Даже после звонка мамы Риты родителям. Только перед сном несколько раз виновато перекрестился на картонный образок, что был приклеен повыше отрывного календаря. Маленькую копию Рублевской Троицы. Надо было попросить у Бога прощения за дерзость, чтобы не случилось неприятностей. Я верующий? Да. Потому что полностью верю. Бог есть. Без него некому было бы сотворить Вселенную. Само по себе на свете не возникает ничто. Но я, конечно, бестолковый верующий. Не знаю толком ни обычаев, ни правил. И многого не понимаю. Например, почему люди отдали Сына Божьего на распятие? Когда я читаю про это, внутри все сжимается. Я ненавижу Пилата, хотя Булгаков как-то осторожно пытался оправдать его в своей книге. Я бы поговорил про все это с отцом Борисом, но только не на уроке. Это не для школы. Там, чего доброго, еще и отметки начнут ставить. Кроме меня на факультатив не стали ходить Рафик Мамедов и Марик Шульц. Но они понятно почему. А еще баба Клара. Он объяснил, что пока не определился в духовном выборе, но склоняется в пользу буддизма. Конечно, мама Рита пообещала позвонить баба Клариному папе, чтобы тот подкорректировал склонение сына в нужную сторону. Но папа, видимо, не сумел. Итак, у меня была куча времени, а дом в трех шагах. Я и раньше жил от нашей школы недалеко, на улице Крупской, в трехэтажке довоенного времени. Мы вчетвером обитали в двухкомнатной квартирке. А прошлой весной, наконец, набралась нужная сумма на трехкомнатное жилье в новом доме. Аж не верилось в такое счастье. Школа теперь сделалась еще ближе. А главное, теперь у меня была своя комната, хотя и самая маленькая из всех. Я в этой комнате все устроил, как мечталось. Над тахтой приколотил карту полушарий, большущую, напечатанную под старину, с пузатыми парусниками и морскими чудовищами. Над столом повесил фотопортрет Высоцкого в тельняшке. На полках расставил книжки Стругацких и Астрид Линдгрен, диски и старую библиотеку приключений, еще из отцовского детства. Упросил маму-папу купить большущий глобус на высокой подставке. Стоил он, кстати, не меньше, чем письменный стол. Сделалось в комнате, как в старинном кабинете или в штурманской каюте. Особенно, когда я терпеливо склеил пластмассовую модель Катти Сарк. Настоящую-то Катти я никогда не увижу. Недавно сгорела в Гринвиче, едва ли ее восстановят как надо.